Полезная эта вещь. Видеокамера с 64-кратным увеличением изображения. Ну, и какое же будет резюме? Лещеев досмотрел до конца и заварил себе пакетик ежевичного пиквика. Какие мысли, коллеги? Кефирычу надо Оскара дать. Пиновская развернула ромовый батончик и осторожно, чтобы не испачкать блузку, откусила. А большинству актеров лет по 10 с конфискацией, думаю, будет в самый раз. А вы заметили, что между дедом и родителем покойного черная кошка пробежала? Дубинин отмотал пленку, и гроб на экране стали грузить могилу по новой. Смотрите, держится порознь, друг на друга не смотрят, а кроме того и органолептически ведут себя совершенно различно. Один вполне естествен, другой как бы играет роль. Действительно, крепкий белобородый старец, больше похожий на библейского патриарха, вовсю заливался безутешными слезами, в то время как отец депутата хоть и изображал скорбь, но на самом деле, похоже, не очень-то убивался по единственному сыну. Истолковать его поведение железной выдержкой и чекистской закваской было трудно, и объяснение здесь, видимо, заключалось в другом. Ага, наверняка он знает нечто неизвестное остальным, но деду об этом не говорит. Плещеев даже привстал от внезапной догадки и повернулся к Лоскуткову. — Саша, нужны все телефонные разговоры Бородатого, займись этим немедленно. Хорошо бы, конечно, генерала послушать, но, думаю, не получится, на лох он не похож. Все, поконим. Оставшись один, он допил остывший чай и внезапно усмехнулся. Как-то говорят англичане, зачем раскачивать лодку, в которой плывешь, да еще переть поперек течения. Один раз уже получил по башке, и все не имется. Может, хрен с ним, с генералом-то. Вон сколько всякой сволочи вокруг, непочатый край работы, только успевая спускать курок. Вот так и плывем всю жизнь, как дерьмо по течению. Плещеев вдруг вспомнил обгоревший до костей хрусталевский труп, обугленные собачьи тела, и почувствовал, как неизъяснимое бешенство охватывает его, совсем такое же, как давным-давно в выжженных солнцем песках, когда под градом вражеских пуль не было возможности поднять голову. «Посмотришь на тебя, Алексеич, соплей перешибить можно. А такой удар! У тебя там что, в кулаках железки зажаты?» Серега Прохоров по кличке Тормоз стянул с ладони боксерские лапы и энергично потряс кистями в воздухе. «Очень даже болят. Убьешь ведь однажды». «Но это навряд ли в перчатках-то». Снегирев сбросил с рук блинчики и, сделав переворот вперед, начал заминаться. «Ну, хватит на сегодня, наломались». Вышел на шпагат, потянулся и, сбрасывая напряжение с мышц, пару минут повисел на перекладине. Худой, жилистый, словно сплетенный из тугих нейлоновых канатов, мягко, как кот, приземлился на пол и, попрыгав раунд через скакалку, наконец-таки отправился париться. Здешняя сауна не впечатляла. Вроде бы жаркая, но обшитая не осиной, а сосной, и воздух в ней был тяжел от запаха смолы. «Какие мелочи, Зизи!» Снегирев отважно окунулся в раскаленное марево, подложил под зад, чтобы не обжечься, полотенце и общался с горячим воздухом до красноты, пока все тело не покрыл обильный пот. Ну и Ташкент. Хлопнув тяжелой дверью, он выскочил пробкой под душ и, растеревшись махровым полотенцем, принялся распивать с сахаром и лимончиком чаи в гордом одиночестве. Мастера, готовясь к турниру и, не вылезая из ринга, пахали до седьмого пота. После второй чашки, когда полегчало, Снегирев оделся и, повесив на плечо спортивную сумку, направился к выходу. «Всем физкульт привет!» На улице уже вовсю благоухало весной, то есть помойками и собачьим оттаившим дерьмом. Поддували южные ветры. В В талых водах шумно плескались воробьи, а дворники кололи лед и увлеченно шваркали его под колеса машин. «Вот вам, сволочи, презент!»